Эпилог. Уже больше года я беспрепятственно прохожу в академию. Для горгулей я уже своя. А вот Стивс так и не упускает ни одной возможности, чтобы поглумиться и припомнить мое специфическое общение с ректором. Хорошо, что у этого призрака хватает такта не упоминать свои шуточки при Майе. Хотя интересно, есть ли у призрака это самое чувство? Ноги в последнее время налились, так что передвигалась я медленно. И пусть Ролов пытался найти новые ухищрения, чтобы запереть меня до родов в четырех стенах, у него этого еще не получилось. Но не могла я сидеть и ничего не делать. Как говорит напарник, шило у меня в одном месте, так что моему дорогому муженьку пришлось смириться. После появления метки мир как будто перевернулся, а все чувства к этому дракону заметно обострились. Я никогда не думала, что любить можно так горячо, остро, безудержно, до умопомрачения. И самое главное, я улавливала чувства Ролова, и они были в десятки раз сильнее моих собственных. Беременность протекала трудно. Все же я носила в себе девочку, которая хоть и не была драконицей, но обилие магии, с которой родится ребенок, компенсировала этот момент сполна. Драконец вообще не существовало в этом мире. Какая-то дискриминация. Ролов делился со мной своей силой, чтобы выносить девочку было легче. Так что если бы не муж, я бы не выдержала такой нагрузки. Торс был на месте. Я постучала и с улыбкой прошествовала к его рабочему столу. «Марго», — нахмурился ректор, — «ты почему не в постели? Срочно нужен Силиан? У вас же сейчас есть эти новомодные макфоны. Зачем лишний раз тебе перегружаться? Скажешь еще хоть слово, и я ударю тебя чем-нибудь тяжелым. А в суде буду оправдываться, что разыгрались гормоны. Поверь, меня оправдают. Поэтому даже Ролов уже сильно меня не достает. Ролов беспокоится о вашем ребенке, и я его прекрасно понимаю. У самого недавно родился малец». При мысли о сыне у ректора озарилось улыбкой лицо. Он любил свою семью, несмотря ни на что. И я надеюсь, что Майя никогда не догадается о нашей с ним ошибке. Иногда об этом лучше не знать. Конечно, Ролов беспокоится о нашей малышке. И я тоже о ней беспокоюсь. Поэтому и не залеживаюсь. Организму необходимо движение. «Так зачем ты пришла?» – обреченно вздохнул Торс. Он уже давно усвоил, что спорить со мной бесполезно. «Та-дам!» – я аккуратно положила на его стол бумаги. Заявление на смену фамилии адептки Лисси Блаунг со всеми необходимыми подтверждающими документами. «Роланза?» – присвистнул ректор, как только рассмотрел заявление. «Но как он решился?» «Любовь победила!» Я мечтательно вздохнула. Родители Алоура еще не в курсе. Молодожены втайне обвенчались в храме богов и сразу же уехали отдыхать в эльфийские леса. Подруга напарника подготовила им превосходное свадебное путешествие. «Представить не могу, как отреагируют его родители», – покачал головой Торс. «Алоуру и Лисе уже без разницы. Напарник построил для себя блестящую карьеру. И если даже его лишат титула и наследства, он обеспечит своей семье безбедное будущее». «Да, но это уже не мое дело». «Марго, что с тобой?» Я побледнела. Потому что поняла. Воды отошли. И я натурально начинаю рожать. «Мамочки!» «Так». Ректор понял все без слов. «Не переживай, не волнуйся. Я спец, я скала, я знаю, что делать. Демоны, что же делать?» Торс бегал вокруг меня и суетился, а меня натурально охватила паника. Все планы пошли под откос. Малышка решила выйти на этот свет раньше срока, и я уже не попаду к своему договоренному лекарю. «Значит, порталом перемещать тебя уже нельзя. Можем навредить ребенку. Так что предлагаю рожать в моем адептовском медкорпусе». «Ты не переживай. Леди Шиши знает свое дело». Ты хочешь, чтобы я доверила своего ребенка какой-то там шиши? А у тебя нет выбора, дорогая. Идти можешь? Нет. А, как же больно! Меня натурально скрутило. Кажется, начались схватки. Но почему так рано? Ой-ой. Решено. Рожать будешь у меня в кабинете. Я сейчас позову леди Шиши. Нет! Рявкнула похлеще любого дракона и хныча от новой схватки. Если первое лицо мужчины, которое увидит малышка, будет твоим, Ролов убьет нас обоих. И что ты предлагаешь? Предложить я ничего не успела. Кабинет озарила яркая вспышка портала, из которой вышел обеспокоенный Ролов и мой назначенный лекарь. «Любимая», – подбежал ко мне мужчина и схватил аккуратно за руку, подводя к рядом стоявшему дивану. «Дыши, все хорошо. Я уже переговорил с Сьером Фирезом. Роды примем тут. У нас все с собой». «Как? Как ты узнал?» «Ну, еще один маячок. Ты не оставила мне выбора, любимая», – мурлыкнул муженек. «Я всего лишь беспокоюсь о нашей дочери». «Как же больно! Ролов! Я тебя ненавижу! Это в последний раз! Ты больше ко мне не притронешься, слышишь?» «Тише, тише, любимая. Сейчас все быстренько сделаем, а через год за наследником пойдем». «За каким таким наследником?» «Ну как за каким? За будущим Сьером Винтором, конечно же». «Ролов!» «Леди Марго», – запричитал лекарь. «Не кричите, вы делаете только хуже». Ну что сказать, 15 минут мучений, и на свет появилась здоровая девочка, которая полностью переняла вредный характер своего отца. А за наследником мы все-таки пошли. Правда, не через год, а через два. Но, честная пионерская, больше на такие муки он меня не уговорит. Надеюсь.